пойдешь, за собой дверь закроешь, ты уйдешь, от меня боль не скроешь, по дороге своей от весны к весне. Упадет белый снег расставанья, только ты обещай на прощанье быть счастливой в своей сказочной стране. Улетай, улетай, словно птица, в небесах ты свободно кружится, выше солнца и звезд, выше только знай. Никогда я тебя не забуду, буду ждать, буду вновь верить в чудо. Вот и все, а теперь улетай, улетай. Нет, ты проснешься, нежным облаком снов обернешься. Ветер будет тебя на руках качать. Но меня не зови за собою, места нет в небесах мне с тобою. Просто я никогда не умел летать. Улетай, улетай, словно птица, в небесах ты свободно кружится. Выше солнца и звезд, выше только знай. Никогда я тебя не забуду, буду ждать, буду вновь верить в чудо. Вот и все, а теперь улетай, улетай.